Глава 12. Трапезный стол накрыли неподобающе бедно для съезда принцев, который на этот раз проходил в Шантаре. Морская рыба, пресные овощи без подливы и разбавленное вино, больше похожее на воду. Северные ветви к началу лета полагались на поставки из Ревны и расколотого континента, но блокада отрезала торговые пути с островов, а столицу шестой ветви не так давно разграбили. Впрочем, из-за скромного ужина переживал только Зуран, привыкший к изысканной кухне. Эрона больше беспокоила невыносимая духота в зале. Адлар бесшумно молился, сцепив пальцы в замок так сильно, что ногти впились в кожу. Взгляд принца четвертой ветви заставлял сомневаться в сохранности его рассудка. Глаза словно бегали по строчкам невидимой книги, а с губ порой капала слюна. Доран не притронулся ни к еде, ни к вину. Он стоял, уперевшись руками в стол, и наблюдал, как Зуран брезгливо вынимает по одной косточке из сухого белого мяса, кривится и отправляет в рот крошечный кусок размером с ноготь. Жевал принц, осторожно двигая челюстями, чтобы ни в коем случае не проглотить даже незначительный осколок прозрачного хребта. А после глотал, вздыхал, закатив глаза, и принимался за следующий. Мгновение, и тарелка Зурана разбилась о стену, ошметки рыбы разлетелись по полу. Принц застыл с поднятой вилкой. Казалось, он не заметил, как Доран смахнул тарелку со стола. «Кто-нибудь может мне объяснить, чего вы ждете? Сквозь зубы спросил Доран, обратившись к Эрону. «Мы собрались здесь, чтобы принять решение», — беззаботно ответил Эрон. «Для этого и нужен съезд». «Какое еще может быть решение?» Или я один видел Багровую реку? Вы все поклялись отвечать на зов о помощи. В первую очередь мы клялись оберегать свои ветви. Отправив помощь, потеряем еще и их. О, двуликая, услышь нас. На помощь твою уповаем, богиня вездесущая, вдруг пропел Адлар и спрятал лицо в ладонях, а плечи его дрогнули от судорожных рыданий. Зуран, сидевший напротив, цыкнул и развернул стул боком к столу. «У Олны крошечная армия, Доран. Мои люди почти не имеют боевого опыта. К тому же после того, как владыка приказал напасть на меня, мы ждем следующего удара в любой момент. Сожалею, но вторая ветвь ничем не может помочь Алитару. Доран, сказать начистоту, я считаю призыв о помощи уловкой, ловушкой». «С чего бы Алитару так поступать?» «А я не говорил, что это он», — Эрон покрутил в руке столовый нож. «У варваров откуда-то взялись дары. Мои люди считают, что седьмую ветвь разворовали, и тогда Алитар либо не успел, либо не захотел звать на помощь. А теперь его принудили использовать дар семерых. Нас там ждет засада. Моего флота хватит только для защиты первой ветви, а твой будет необходим для защиты четвертой и пятой. Будь у нас армии Севира и Виктара, можно было бы попробовать. Но в Лассете до сих пор нет ни отца города, ни принца. А Ревна сожжена дотла». Адлар зарыдал еще громче. «Уйди, оставь меня!» Принц качался на стуле, тряся головой, будто отгонял назойливое насекомое. «Ради всех даров мира! И почему богиня еще не отозвала его клятву?» — фыркнул Зуран. Налил себе еще вина и тремя глотками осушил бокал. «Как еще она не отозвала ваши?» — рявкнул Доран. «Плешите под дудку отрицателей! А почему шкатулки пусты, так и не узнали? Откуда варвары совершают набеги? Кто напал на Ревну? Кто похитил Севира? Почему храм Шантара утратил силу? Ничего! Блокаду Эльры даже не пытались прорвать. А теперь, когда седьмая ветвь позвала на помощь, вы отказываете в ней?» «Ты сам воспользовался их услугами, Доран. Или ты уже забыл, благодаря кому затопили рабовладельческий остров?» «Теперь понимаю, не стоило к ним обращаться». «Меня там не было», — отрезал Доран. «Никаких доказательств, что остров затоплен, отрицатели не предоставили. И верить им на слово я не намерен. Мы договаривались, что бесценных, которых получится спасти, доставят в Канилор, но отрицатели не привезли никого. А уж после того, как узнал, что они вытворялись бесценными в моей ветви, я приказал казнить всех этих садистов. «Что ты так смотришь, Эрон? Не знал? Небось, уже извелся без весточек от своих шпионов». «Это очень неразумно с твоей стороны, Доран. Отрицатели весьма полезны. Ты можешь не разделять нашего мнения о вреде бесценных, в этом разговоре нет смысла», — перебил Доран. «Я уведу флот из Шелкового моря обратно в Канилор и отправлю часть кораблей на помощь Элитару. Съезд окончен». «Я бы на твоем месте еще раз подумал», — холодно сказал Эрон и положил на стол сияющую морскую раковину. Как он, видимо, и ожидал, Доран знал, как выглядит весенний шторм. «Ты не посмеешь. Или твои корабли останутся, или пойдут ко дну вместе с варварскими ладьями». «Эрон, ты же не серьезно?» — встревожился Зуран, приподнявшись с места. Первый принц лишь искривил губы в ехидной ухмылке. «Откуда, откуда у тебя этот страшный дар?» — провыл Адлар, застыв от ужаса. «Не твое дело, помалкивай. Что скажешь, Доран?» «Ты блефуешь», — уверенно сказал Доран. «Какой в этом смысл?» А Хасандра отказала ему, выпалил Зуран и тут же вскочил, спрятавшись за спинку кресла. Он хотел с помощью шторма снять блокаду Эльры в обмен на руку принцессы, а Хасандра его отвергла. И теперь Эрон хочет, чтобы его флот оставался единственным в Ородане. «Заткнись, Зуран!» «Это правда? Ты еще больший тупица, чем я думал». Доран нахмурился, словно обдумывал что-то. «А ведь остров работорговцев затопили неотрицатели», — вдруг протянул Адлар. Принц выпрямил спину, со вздохом расправил плечи и продолжил. «Это сделали варвары. Отрицатели только привели туда их ладьи. Ты знал об этом, Эрон?» «Держи свой бред при себе, Адлар. И еще. Знал ли ты, что все эти столетия весенний шторм хранился в Шантаре? И что это я отдал его отрицателям в обмен на сохранность ветви?» «Да, отпусти!» «Шторм выкрали у варваров отрицатели!» — рявкнул Эрон. «Это они тебе так сказали», — вмешался Доран, спрятав руки за спину. «Откуда у варваров дар, который давным-давно уничтожил их флотилию?» — спросил Адлар. «Вы все спятили?» — взвизгнул Зуран, не поняв, что происходит. Принцы первой и пятой ветви достали свои дары одновременно. Эрон выхватил из шкатулки меч, а Доран поднес к губам рог бездны. Зуран заверещал и спрятался за кресло с ужасом, замотав головой, будто не мог решить, на чьей он стороне. «Доран, это глупо», — хмыкнул Эрон. Он держал меч в вытянутой руке. «Используешь рог, и мы все, включая тебя, потеряем сознание. Но милосердный посчитает это за атаку на меня и защитит тем или иным образом. Понятия не имею, что с тобой случится, но точно не произойдет ничего хорошего. Зато командующие моим флотом, узнав об использовании рога, немедленно вернутся в пятую ветвь. Пока ты или твои люди доберутся до весеннего шторма, флот будет уже далеко. Я рискну. И ты пожертвуешь столькими жизнями?» «В этом нет нужды, Доран», — сказал Адлар. А в следующее мгновение четвертый принц упал навзничь. «Доран, забери милосердный», — сказал Эрон, и глаза его расширились от ужаса, а тело застыло, будто его залили воском. «Эрон, у тебя глаза голубые, и они светятся», — пискнул Зуран из своего укрытия. Прошипел Эрон со злостью. Он сопротивлялся изо всех сил, но чужие слова все равно вырывались из его уст. «Доран, его очень тяжело держать. Забирай милосердно и отплывай на помощь Элитару». «Что происходит? Кто ты?» Эрон помолчал мгновение и признался. «Я лорд Ренфилл. Простите, что пришлось подслушать ваш разговор. Забери меч. Он понадобится Элитару в предстоящей битве». Доран осторожно приблизился к Эрону и вытащил меч из его послушно разжавшихся пальцев. Только глаза показывали, насколько первый принц взбешен. «А весенний шторм?» — спросил Доран. Эрон оглянулся, будто спросил совета у кого-то за спиной, и ответил. «Нет, весенний шторм должен остаться». «Не слишком ли это рискованно?» Поверь, этому дару нужно остаться. Сейчас он единственное оружие против варваров в этой части света. Уходи, Доран. С Зураном и Адларом все будет хорошо. Я задержу Эрона до тех пор, пока ты не отплывешь достаточно далеко. А что потом? Это уже ему решать. Мне сказать им? Адлар без сознания, он не услышит. Да? Зуран, Доран и Эрон. Нам стало известно, что Двуликая пропала. Пока мы не знаем точно, что с ней произошло, но это правда. Из-за этого шкатулки пустые, а храмы гаснут. И поэтому варвары снова напали на Ародан. Все началось в Крапчатых землях, там мы и станем искать. И там вы продолжите искать, если нас постигнет неудача. Кто это мы? Не могу назвать всех, но Виктар и Севир с нами. Отрицатели знают, где они, так что скрывать нет смысла. «И как мы поймем, получилось у вас или нет?» — спросил Зуран дрожащим голосом. «Если до конца лета никто не выйдет с вами на связь, выступайте на восточный предел. Надеюсь, к тому времени еще не все будет потеряно». «Если будет кому выступать», — сказал Доран. «Неизвестно, получится ли у нас отразить нашествие варваров. В таком случае все знают, что нас ждет. Кости и пепел, принцы, только кости и пепел». Лорд Ренфилл отпустил Эрона, когда увидел, что флот Пятого Принца покинул гавань. Все это время ни Зуран, ни пришедший в себя Адлар не покидали зала. Ренфилл ясно дал понять, что в случае неповиновения переключится на любого из принцев. Когда связь прервалась, вьюга тут же провалилась в сон. Им еще ни разу не приходилось так долго держать кого-то под контролем. Ренфилл тоже хотел отдохнуть, но Лотар и остальные ждали подробностей. Севир вышел из Оракула побледневшим и осунувшимся. «Жалко, Сенрих не приехал. Ведь он бы смог переубедить Эрона», — пробормотал он отстраненно. «Что ты несешь?» — воскликнула Лика. «Твой брат умер 5 лет назад!» Севир непонимающе уставился на нее. «Началось», — со вздохом сказал Виктар и кивнул Анжеле. Она там дала принцу подышать нюхательной смесью. Все с тревогой наблюдали, как его взгляд проясняется. «Принц Севир, все в порядке?» — уточнил Лотар. «Да, владыка, простите. Не знаю, что на меня нашло. Я видел так много вариантов этого съезда, что там часто мелькал Сенрих. Наверное, это меня спутало». Севир пожал плечами, а когда заметил, что Лика все еще смотрит на него, отвернулся. «Что они решили, Ренфилл?» «Доран поможет Элитару, а нам рассчитывать не на кого. Севир, что ты видел? Пояснишь свои указания насчет Адлара и весеннего шторма?» «Если бы Адлар узнал, что богиня пропала, он потерял бы рассудок и шкатулку. Его дар нужен...» — Севир странно крутил кистью, подбирая слова. «Я пока не понял, для чего именно, но без него Шантару придется тяжко. Для нас весенний шторм попросту бесполезен. А вот применит ли его теперь Эрон против варваров, неясно». «Он не рискнет жизнью. Он такой же трус, как и Зуран. Теперь без милосердного первый принц и носа в море не сунет», — сказала Мари, брезгливо скривив губы. «В таком случае не вижу смысла тянуть. Лорел, займитесь переводом слова. Бун и Финн, вам нужно починить дирижабль. Ренфилл, пора нам поговорить с Рейной Элезарет, а после с пленником. Анжела, он готов?» «Не знаю, готов ли, но говорить может». «Уже сказал что-нибудь? Мари?» «Это же отрицатель, он даже имени не назвал». «Заодно спросим у Элезарет, как можно на него надавить. Севир, пойдешь с нами. Твоей матери так будет спокойнее». «Виктар, ты твердо решил отправиться в Ревну?» Шестой принц кивнул. «Мне нужно вернуть контроль над ветвью и помочь брату. Отрицатели думают, что я поеду в Крапчатые земли, поэтому есть шанс, что они не ожидают удара. Если поднимете дирижабль, прошу, довезите меня до перевала. Ренфилл уже связался с моими людьми, они будут ждать». «Как ты собираешься это провернуть?» — спросил Севир, призвав куб. «Я могу помочь». «Сновидец», — Виктар дотронулся пальцем до искусственного глаза, заставив Лику передернуть плечами. «На многое способен. Но вам лучше не знать подробностей». «Дауры, Лика», — вид у владыки был озадаченным. «Я понимаю, что вы хотите помочь, но прямо сейчас я с трудом представляю, что вам поручить. Монета истины поможет с переводом слова. Я присоединюсь к Лорелу». Все невольно посмотрели на Лику. И девушка разозлилась, словно почувствовала себя лишней деталью головоломки. «Я пойду с вами к Элезарету, у меня тоже есть вопросы, и... Мне кажется, или становится темнее?» «Светоч гаснет», — с ужасом сказал Ренфилл. Белоснежное сияние, озарявшее окрестности Ликвелла со скальной гряды, блекло. Тени смягчались, их границы стирались. Постепенно круг света уменьшался. Уходил с горных вершин, подобно лавине. Северная река, не замерзавшая даже в самые холодные зимы, застонала. Лед безжалостно сжимал ее. Массивные глыбы сталкивались, трескались. Острые обломки торчали, как сломанные кости из тела дикого животного, которому перебили хребет. Холод пронзил город. Все, что не согревалось от очагов и факелов, покрылось инеем. Лика закашлялась. Морозным воздухом и правда стало больно дышать. Внезапно протез, видимо, замерз и обжег ей кожу, потому что бесценная со вскриком отстегнула его. Сияние светоча затрепетало и загорелось тусклым неровным светом, который озарял лишь верхнюю часть башни. «Как темно, Мари», — прошептал владыка. Женщина закусила губы, чтобы не расплакаться. «Что же теперь будет с городом?» — спросила Лика Ренфилла, пока обматывала культю платком, чтобы протез больше не жалил ее холодом. «Они покинут его». Ренфилл удивился. «Что ты? У Латара есть все необходимое на такой случай». «Он боялся, что светоч погаснет». «Он понимал, что город полностью зависит от дара. Значит, нужен запасной план на случай, если дар украдут». Или он по каким-то причинам перестанет действовать, как сейчас. В Ликвелле есть запасы угля, а на границе целые склады с замороженной провизией. Есть угольная шахта, запас теплой одежды и лекарств. А подлёдным ловом тут и так занимаются испокон веков. Не переживай, все будет хорошо. Лорд Ренфилл, владыка Латар, бесценная Лика. Элезарет вздохнула и села повыше. «Разговор будет долгим». Вьюга шевельнула ушами, прикоснулась носом к животу Элезарет, с удовольствием фыркнула и вильнула хвостом. «Вьюга, отойди», — велел Ренфилл. «Ничего», — Элезарет погладила зверя по голове. «Хорошая девочка. Слышишь сердечко малыша, да?» «Моя Рейна», — начал Ренфилл, — «не называйте меня так». «Я не Рейна, и уж тем более не ваша». Элезарет поморщилась. «Что смешного?» «Ваш сын просил меня о том же, не называть его принцем». Ренфилл подмигнул Севиру. «Где ваш дар, Элезарет?» «Раз вы о нем спрашиваете, значит, вспомнили, как он работает». «Как только попал под влияние светоча». «Кто еще летел с вами на дирижабле?» «Отрицатель. Джарт». «Он помог вам сбежать?» — спросил Латар. «Я приказала. По своей воле он никогда бы этого не сделал». «Вот почему вы потерпели крушение. Он очнулся от чар и попытался вернуться, а вы ему помешали». «Что мне оставалось? Вы, Лассетти, нас бы убили». Элезарет бросила взгляд на дверь в соседнюю комнату, где спал Сирор. «Вы не ответили. Где кольцо?» «В шкатулке Сирора». «О, не смотрите на меня так. Я вижу, что вы мне не верите». Мальчик открыл шкатулку сам. Она оказалась пустой. «Как и шкатулка Севира», — сказала Лика, твердо посмотрев Рейне в глаза. «Теперь я в это верю». Элезарет опустила взгляд и, похоже, заметила протез. «Это ведь ты вытащила нас из-под обломков. Мы обязаны тебе жизнью. Если я чем-то могу... Вряд ли вы можете вернуть мне отца или руку, — вздохнула Лика. Она увидела, что Севир закусил губу. Его достойно похоронили? Да. И ухаживали за садами. Лика хотела спросить, отдала ли Рейна сама этот приказ отправить отцу отрезанную кисть. Но передумала. Если это сделала не Элэзерет, то новость о поступке сына могла плохо сказаться на будущем ребенке, который ни в чем не виноват. Лика кивнула и отошла в сторонку. «Так вы отдали кольцо Сирору?» — спросил Ранфел. Элэзерет нервно засмеялась. «Если бы. Он его отнял. Случайно, как мне кажется. А с меня будто спала пелена. Это кольцо — темный дар. Оно меняет тебя. Отключает эмоции, позволяет, не раздумывая, принимать тяжелые решения и не чувствовать вины. Покажите вашу шкатулку, Элэзерет». Ладони Элэзерет слабо коснулись друг друга. Когда шкатулка появилась, Рэмфилл невольно отпрянул. Рейна легко откинула крышечку и показала пустое нутро шкатулки. Лорд расслабил плечи. «Как действует этот дар? Расскажите, что вы делали с ним». Рейна сцепила пальцы в замок и последовательно описала события последнего года, начиная с ее встречи с Ренфиллом и заканчивая изыманием шкатулок у детей. «Нам нужен этот дар», — подвел итог Лотар. Ренфилл кивнул. «Сирор не отдаст вам кольцо. Да и зачем вам темный дар богини? Что происходит?» «Мы не говорите», — вдруг подал голос Севир. «Я ведь все равно расскажу матери. То, что творилось в Лассете с ее дозволения и при активном участии, не может меня не волновать и доверия не внушает», — сказал Лотар. Элэзерет не выдержала взгляда его пустых глаз и отвернулась. «Я наделала много ошибок. Судите меня. Можете казнить, только позвольте родить ребенка». «Мы не варвары, Рейна и Элэзерет. Вы готовы рассказать что-нибудь, что поможет при допросе Джарта?» — спросил Ранфел. Элэзерет невольно погладила живот и виновато посмотрела на Севира. «Да, это просто», — Рейна нервно усмехнулась. «Это ребенок Джарта». Она наверняка ожидала, что сын ее осудит, но его реакция была совершенно иной. «Вы достаточно узнали. Теперь объясните ей все», — с раздражением сказал Севир. «Или я отзову куб и сделаю так, что оракул станет бесполезной стекляшкой». «Принц прав», — сказал Ренфилл. И, дождавшись кивка владыки, рассказал Элэзерет про исчезновение двуликой и мастера, про последний дар и план по возвращению богини. Элэзерет слушала внимательно, и только быстро бьющаяся жилка на шее выдавала волнение Рейны. «Как странно. В такой страшный миг душа просит молитвы. Но молиться некому». Элэзерет сморгнула слезы и прикрыла глаза, попытавшись успокоиться. Лика ощутила укол боли. Мать тоже всегда умела взять себя в руки. Да и выражение лица у них с Рейной казалось схожим. «Что ж... Вы строите дирижабль. В шкатулке Джарта есть чертежи. Он находился под влиянием кольца, когда сказал мне об этом», — начала Элэзерет. «И отрицатели знают, что Лика Пейран жива. В Элассете осталась девочка Илона, у которой они не смогли отнять имя. Теперь, что касается кольца. Как я и сказала, Сирур его не отдаст». «Мы можем объяснить ему ситуацию». «Вы не понимаете. Сирор — особенный мальчик, у него другая картина мира. Но проблема не только в этом. Это кольцо опасно. Стоит к нему прикоснуться, как часть тебя отделяется. Засыпает, как в наркотическом сне, от которого очень больно просыпаться. Сначала я носила кольцо изредка, затем все чаще и чаще, а потом вовсе перестала снимать. попав не в те руки. Оно может натворить немало бед. Но с его помощью мы попробуем заставить мастера отдать богиню. Вы не понимаете. Носитель кольца может не захотеть делать то, что от него потребуется. Одурманенный даром человек способен даже встать на сторону мастера, если поступить так покажется правильным. Дайте его мне. Лика. Дайте его мне, я попробую. С этим, Лика демонстративно разжала пальцы протеза, дар может и не оказать на меня влияния. Чтобы это проверить, надо получить кольцо. Я попробую говорить Сирора, сказал Севир. Севир зашел к брату и в который раз нащупал отцовский дар в кармане. Быть может, в этом его предназначение. Дверь Севир закрывать не стал. Сирор не любил замки. Наверное, поэтому он и смог открыть шкатулку. Ему не нравилось, что она заперта. «Привет, Сирор, что делаешь?» Брат улыбнулся, но не поднял глаз. Он напевал какую-то песенку и играл с деревянными лошадьми. «Это охота?» «Нет, конечно же, они просто пасутся, да? Это вожак?» Севир указал на самую большую игрушку, грива которой лежала искусно вырезанными волнами, а глаза казались живыми. Сирор указал на маленькую, на вид невзрачную лошадку, которую отличала порода дерева. Прочная, твердая, слишком дорогая, чтобы делать из нее что-то большое. «Он самый сильный и всех защищает? Еще и проворный, и умный?» «Это ты, Сирор», — догадался Севир. Брат кивнул и поставил рядом с игрушкой другую, лежащую на боку, словно спящую в траве. «А это мама? А вот это грустное, это кто? Отец?» Сирор перестал улыбаться. Он сделал невнятный жест рукой, словно хотел отогнать муху. «Его нет», — сказал мальчик. «Раньше был, а теперь нет». Он помотал головой и, не глядя, дал лошадь Севиру. «А, это я. Я и правда часто грущу в последнее время. Знаешь, мне очень нужна одна вещь. Ты поможешь ее найти?» Кивок. «Эта вещь очень важна. Она поможет мне, нам, одолеть одного плохого человека. Даже не человека, чудовище». «Нельзя победить чудовище», — сказал Сирор, отложив игрушки. «Чудовище может победить только другое чудовище». «И все-таки мы хотим попытаться. Мне нужно одно кольцо, Сирор. Мамино кольцо. Ты отдашь его?» Сирор вскочил, затряс головой, заломил руки, промычал что-то и ушел в дальний угол комнаты. Севир ожидал подобной реакции, поэтому подождал, пока эмоции брата утихнут. «Злое! Кольцо злое!» «Да», — подтвердил Севир. «Как ты и сказал, победить чудовище может только другое чудовище. Это кольцо. Оно чудовищно сильное». «Не отдам. Оно похоронен. Оно ушло». «Оно не ушло, Сирор. Дар в твоей шкатулке. Он как бы внутри тебя, понимаешь? Я не хочу, чтобы такая опасная и злая вещь была у моего брата». «Брат возьмет злое». «Нет, я не возьму злое. И мама не возьмет». «А кто возьмет?» «Лика возьмет. Помнишь Лику? Бесценную девочку с разноцветными глазками». «Двуцветная Лика возьмет? Двулика станет злое?» «Мы не допустим. Если станет, мы снимем с нее кольцо и придумаем что-то другое». «Нет, нет, не отдам. Сирор станет ненужным. Сирор станет неважным. Сирора забудут. У Сирора нет ничего, только имя». Севира как молнией ударила. Рука сама потянулась за кольцом Стефана. «А если я дам тебе доброе, поменяешь злое на доброе?» «Почему нельзя победить чудовище добрым?» «Его не хватит. Но у тебя оно станет еще добрее. Ты же всегда хотел это кольцо, кольцо папы». Сирор сел на ковер и достал желтую шкатулку, открыл крышечку. При виде кольца матери брат начал раскачиваться из стороны в сторону, как часто бывало с ним от волнения. Севир боялся пошевелиться. Он сжимал кольцо Стефана двумя пальцами, и с каждой секундой оно становилось все тяжелее. Наконец брат спросил тихонько. «А я могу взять оба?» «Не поместятся, Сирер. Надо выбрать что-то одно». «Я возьму доброе». Сирер перевернул шкатулку и несколько раз встряхнул. Кольцо выпало и покатилось по ковру. Севир заставил себя не дергаться и не пытаться схватить дар. Сирер протянул ручонку и взял кольцо Стефана, сжал в кулачке и поднес к губам. Севир вдруг понял, что этого кольца наверняка никто так не касался, кроме, быть может, самого Стефана. Вдруг это тоже парные дары? Что если золотой перстень окажется божественным? Сирер провел пальчиками по ободку, спрятал кольцо в шкатулку и все так же отстраненно, не взглянув Севиру в глаза, продолжил играть с лошадками. Севир выдохнул, вытащил из кармана платок и завернул в него кольцо с черной жемчужиной.